Морок воткнул лопату в суглинок и вывернул сухой рассыпчатый ком. «Здесь, что ли?» Упырь пал на четвереньки, жадно принюхиваясь к ароматам, исходящим из недр. «Ага, тут они!» «Ну на, копай!» Станислав сунул ему лопату. Старик с сомнением поглядел на белеющий во мраке черенок. «Не, я уж так, нам когтями привычнее». «Давай как привычнее, только не возись». «А чё тут возиться?» Старик заработал большими загребистыми ладонями, будто пёс лапами. Морг посторонился. Глина и песок ударили фонтаном. В одну минуту упырь прорыл глубокий узкий желоб, кольцом опоясывающий прогалину, после чего поднялся и стал вытирать руки о штаны. «Ну а дальше что?» – спросил Станислав. «А дальше сама пойдет». Старик пригнулся по волчьи и вдруг с места без разбега сиганул в самый центр прогалины. Земля дрогнула под ним, пошла змеистыми трещинами, а потом с сухим могильным шумом обвалилась в пыльную тьму. Стылый подошел к яме. Где-то в глубине мелькнул кроваво-красный огонек. «Готовое дело!» – послышался голос упыря. «Спускайте, ваше степенство!» Под гранитными сводами подземелья стояла гулкая тишина. Мраморный пол потрескался от времени и покрылся кавернами, откапывающей с потолка воды. Малахитовые колонны, поддерживающие своды, покрылись наплывами известняка. Между колоннами было пусто. «Ну так где твое войско, упырь?» – надменно осведомился Морок. «Да здесь они, по углам!» – старик подошел к стене и топнул, раскатив по всему подземелью округлое эхо. «Вставай, вставай, братва! Пришло наше время!» Ответом ему был глухой подземный стук. Сначала в одном, затем в другом конце подвала мраморные щиты пола зашевелились, ломаясь под ударами из могил. Одна из плит вдруг поднялась с таймя и опрокинулась, распавшись на куски. Над ямой показалась голова мертвеца, сплошь облепленная глиной. Скрежет и грохот наполнили подземелья. Одна за другой, изъеденные разложением и покрытые грязью фигуры, прорастали сквозь вязкие пласты земли. «А ну, становись!» – скомандовал упырь, прорезавшимся вдруг капральским басом. Колченогое воинство, скользя по грязи и спотыкаясь, кое-как выстроилось вдоль стены. «На!» – протянул Морок. «Хороши!» «Ничего!» – упырь махнул лапой. «Почистим, подлатаем, сойдут за рабочий класс!» Стылый пересчитал новых подданных. Их было 12. «Ну что ж, товарищ Куприянов», — подумал бригадир, неприятно улыбаясь, — «значит, говорите, сварщиков из-под земли достать?»